Ири с шоком уставилась на магический круг. Это магический круг телепортации, верно? Чушь. Старики из башни никогда не позволили бы. Естественно, мы не спрашивали их. Как ты и сказала, они никогда не позволили бы существовать нечто подобному. Тогда закон. Мой далекий родственник получил разрешение Его Величества Императора в обход мнения башни магов. К этому времени магический круг был завершен. Темноту комнаты наполнил тусклый красный цвет. Этот магический круг за раз должен быть способен перенести до нескольких сотен людей, но сейчас его максимум один человек. Как-то это не выглядит стратегическим оружием победы. Я ничего не могу поделать. Здесь должны были находиться хрустальные шары, наполненные огромными запасами маны, однако их больше нет. Вполне вероятно, они были украдены во время падения столицы. Лицо Лисли в гневе исказилось. Я, конечно, прекрасно осознаю причину ее гнева, но даже так наблюдать подобные эмоции от нее несколько необычно. Вздохнув, она приняла прежний вид. Магия телепортации из-за своей сложности требует невероятного количества маны. Лишь объединив мою и ману Эри, мы достигнем необходимого минимума для телепортации одного человека. Хм, каким образом тут вдруг появилась я? Спросила несколько сбитая с толку Эри. Эри, нынешняя ситуация чрезвычайна. Сейчас нам необходимо объединиться, ответила ей Лисли. Да, у тебя хватает совести просить меня о помощи после того, как ты нагло украла мои знания. Я прошу у тебя за это прощение. Пожалуйста, прости меня. Эри не ответила, по-видимому, смутившись от слов Лисли. Тебе ведь нужна кровь, поэтому твои слова не выглядят для меня столь уж искренними, а это значит, что ты, вероятнее всего, нисколько не раскаиваешься в своих действиях. Эри, я прошу тебя о том же. У нас нет времени. Даже если тебе кажется это неправильным, сейчас я хочу, чтобы ты сотрудничала с Лисли, сказал я. Клауд, но. После моих слов Эри еще несколько мгновений колебалась, но затем, тяжело вздохнув, она с недовольным видом уставилась на Лисли и произнесла: «Как я могу отказаться?» Когда Эри присоединилась к Лисли, процесс с накоплением маны значительно ускорился. «Есть ли у нас предмет, связанный с героем Фрилит? Это поможет телепортировать тебя как можно ближе к ней». «Есть». Я передал Лисли оставшийся у меня небольшой сдавленный кусочек вип-жетона семьи Фрилит. Как только Эри поняла, чем раньше был этот осколок, ее лицо окрасилось в бледно-голубой цвет. «Клауд, почему, что случилось с твоим вип-жетоном? Я его разломал». «Разломал? Это что, шутка? Зачем?» «Нашла. Направление было верным. Герой Фрилит находится недалеко от Экинтарда. Эри, я начинаю чтение заклинания. Приготовься». «А-а-а, хорошо, хорошо, я поняла». Пробурчав себе что-то под нос, Эри вместе с Лисли начала активацию магии. Тусклый красный цвет магического круга вскоре стал ярко-синим. Прежде чем его яркость полностью перекрыла мое поле зрения, Лисли повернулась ко мне и сказала: «Мы отправим тебя немного выше ее координат, чтобы избежать возможных проблем». Одновременно с ее последними словами магический круг вспыхнул еще ярче, окончательно перекрыв мне поле зрения. На мгновение я прикрыл глаза и в ту же секунду ощутил, как каменный пол подо мной исчез. Почувствовав, как мое тело охватило ощущение парения, я открыл глаза и приготовился приземлиться. Немного выше, как на это ни посмотри, но слово «немного» сюда точно не подходит. Подо мною находилась огромная армия нежити, вот только она вся была размером с небольшую монету, отчего я не мог не испустить вздох. Хах, сразу же после этого гравитация потянула меня вниз. Вслед за костяными драконами полетело бесчисленное множество мечей, топоров и копий. Быстро развернувшись в небе, избегая летевшего в него оружия, они одновременно открыли свои пасти, собрали ману и выдохнули зеленый разлагающийся туман кислоты на землю. Море оружия, бесконечно вращаясь по кругу, блокировало туман, не давая тому опуститься вниз. Вперед! Получив приказ от своего хозяина, зомби, еще недавно бывший платиновым рыцарем, рванул вперед, используя всю доступную ему мощь. Устремившись к противнику, он одновременно с этим подбирал валявшееся на земле оружие павших зомби и метал его в сторону Фрилит. 5 мечей на внушительной скорости понеслись к Фрилит. Девушка повернула голову и взглянула на бежавшего к ней зомби, а затем скрежет, разрыв. Сразу 10 топоров, направившись навстречу летевшим в нее мечам, отклонили их в сторону и рассекли павшего платинового рыцаря на множество кусков. Как только рыцарь-зомби пал из-за его рассеченного трупа, в ее сторону сразу же устремились сотни дикарей-зомби, только для того, чтобы лицом к лицу встретиться с целой падающей на них стеной из алого оружия. Один за другим дикари-зомби оказались разорваны, рассечены, раздавлены под нескончаемым потоком ударов призрачного оружия. Однако, несмотря на потери, они продолжали бежать вперед. 10 шагов. До героя оставалось пробежать лишь каких-то 10 шагов, однако уже больше половины из них оказалось уничтожено. 2 шага. И вот последние дикари-зомби пали под натиском алого оружия. Однако этот рывок был выполнен не просто так. Все это время дикари-зомби своими мертвыми телами закрывали 2 особенных мертвецов. Величайшие воины княжества Полике, великие князья прошлых поколений, скрываясь за обычными дикарями-зомби, они вплотную приблизились к герою. 2 шага. Этого расстояния им вполне хватит, чтобы применить собственные навыки и раскромсать Фрилит на части. 2 зомби замахнулись оружием. Не отрывая от них взгляда, Фрилит как никогда сосредоточилась. Справа от нее появился меч. Меч, переливающийся всевозможными оттенками красного цвета, со скоростью быстрее, чем любое другое алое оружие, устремился к 2 зомби. Треск. Оружие великих князей было разломано. Атака обоих зомби оказалась неудачной. Они смогли лишь немного оцарапать кожу Фрилит. Цена за их провал была соответствующей. Разрез. Алые двуручные мечи, созданные за их спинами, рассекли великих князей зомби напополам. Судя по всему, поддержка твоего навыка активным вынуждает тебя оставаться неподвижной. Ты легко могла бы уклониться от атаки ранее, но вместо этого предпочла пойти на риск и заблокировать ее. Как там говорилось, молчание – знак согласия. Я не согласен с этой поговоркой, но похоже, что в этот раз она точна. Лич поднял руку. В таком случае, вкуси нескончаемое отчаяние. Как только его рука опустилась вниз, вся, наблюдавшая за Фрилит на расстоянии, нежить пришла в движение и бросилась в ее сторону. В то же время из магических кругов в небе начали формироваться заклинания. Фрилит внимательно осмотрелась и начала действовать. Сдерживая натиск нежити на земле, она одновременно отправила часть алого оружия уничтожать висевшие в воздухе магические круги. Однако насколько сильной она не была, даже у нее есть предел концентрации и выносливости. Этот бой шел уже настолько долго, что в небе вместо солнца висела луна. Фрилит ощущала усталость. Сначала 1, потом 2, затем 4, а вскоре и множество других магических кругов начали завершать формирование заклинаний. Как только заклинания были готовы, они тут же устремлялись в ее сторону, отчего Фрилит пришлось использовать не одно, а до нескольких десятков призрачного алого оружия, чтобы заблокировать направленную в нее магию, тем самым снижая и без того низкую скорость уничтожения магических кругов. Нежити на земле было слишком много. Постепенно они побирались к ней все ближе и ближе, а самые быстрые и ловкие мертвецы так и вовсе уже смогли несколько раз успешно уклониться от ее атак. Каждый раз, теряя алое оружие, Фрилит была вынуждена использовать свои запасы маны, чтобы восстановить потери, однако она не могла делать это бесконечно. Спустя несколько часов битвы ее голова начала кружиться, а тело болеть, дух постепенно падать, а ментальная сила – изнашиваться. В то же время нежити не были знакомы ее страдания, ведь они были лишь безмозглыми марионетками под руководством Лича. Послушной армией, независимо от собственных сил, Фрилит оставалась живым человеком, а потому, как только ее выносливость начала кончаться, конец битвы стал ясен. Битва множества против одиночки. Как только нежить начала пробиваться сквозь ее атаки, Фрилит ощутила приближение собственного поражения. В голове у нее промелькнуло слово «смерть», а затем: «Если со мной и вправду что-то произойдет, будешь ли ты оплакивать мою судьбу?» 1. «Да, буду. Я буду это делать до тех пор, пока мои слезы не превратятся в реку», — с нехарактерно для себя серьезным лицом произнес он тогда. «Это не шутка. Если ты не хочешь, чтобы я погиб от обезвоживания, то начни уже ценить себя немного больше». Вспомнив его фигуру, Фрилит улыбнулась. От навалившейся на нее тяжелой усталости сердце девушки бешено билось, словно готовое в любой момент разорваться. Однако разумом Фрилит оставалась спокойна. «Мне не хватает тебя». Она не видела его уже слишком долго. До этого Фрилит была уверена, что они еще когда-нибудь обязательно вновь увидятся, но похоже, это было лишь ее фантазиями. Убийство монстров, угрожающих целым поселениям, общение с дворянством с натянутой на лице вежливой улыбкой, убийство культистов, угрожающих целому континенту. Общение с представителями церкви с натянутой на лице вежливой улыбкой. Сколько раз она говорила им, что нынешнее время не располагает к встречам. Никогда бы не подумала, что буду по кому-то скучать. Богиня тоже жестока. Почему, когда ее герой в опасности, она не протягивает руку помощи? 2. Я не хочу умирать. До тех пор, пока судьба не свела их, она никогда даже не мыслила подобным образом. Ради миссии героя она была готова погибнуть в любой момент. Она так сильно изменилась. Это все из-за тебя, Клауд. Но даже так она не откажется от своего предназначения ради личных чувств. Есть множество вещей, которые она хотела бы обсудить и поделиться с ним, но все в порядке. Разве он не герой? Он сможет пережить эту потерю и отправиться дальше. Поэтому, оставайся с холодной головой, не проливай обо мне слезы и не цепляйся за ненужную тебе месть. Просто выполни свой долг героя. Фрилит отменила навык и опустила голову. Огромный ярко-алый круг, окрасивший землю, исчез, а вместе с ним исчезло и все призрачное оружие. Перед ее расплывающимся взглядом был виден лишь воткнутый перед ней в землю ее собственный двуручный меч. Подняв голову, Фрилит увидела жадно бегущую к ней нежить под мягкими лучами лунного света, и лича, существа не от мира сего. Герой улыбнулась. «Клауд, если загробная жизнь и вправду существует, то, надеюсь, мы еще однажды встретимся и разделим время друг с другом». Фрилит потянулась к двуручному мечу и окрасила его в ауру алого цвета. Как только она вытащит этот меч, бабах, внезапно что-то на огромной скорости упало перед ней на землю, подняв в воздух облако пыли. Ошеломленная произошедшим, Фрилит медленно двинулась сквозь поднявшуюся пыль, но как только она увидела, что именно упало, ее охватила паника. Клауд. Этим что-то оказался Клауд. Плашмя он лежал на земле. Всевозможные мысли прошли через ее голову, как только Фрилит осознала, кто валялся на земле перед ней. Быстро придя в себя, она потянулась к нему, но тут Клауд открыл глаза и принялся лихорадочно вращать зрачками из стороны в сторону. Осознав свое положение и текущую ситуацию, он затем перевел взгляд на Фрилит. Осмотрев ее, он медленно протянул руку и ущипнул ее за щеку. «Ты что делаешь?» – спросила она его. «Я просто захотел тебя ущипнуть», – ухмыльнулся он в ответ. Примечание переводчика. Один воспоминание Фрилит. Фрагмент диалога между ней и ГГ в 67 главе. Два небольшая отсебятина от меня, поскольку в машинке, судя по всему, была искаженная корейская поговорка, отчего мне не удалось выловить там смысл. Том 1 глава 155 «Катаклизм». Снова, 4. Он что, при падении повредился головой? Нет, на самом деле это действительно очень на него похоже. Фрилит издала легкий смешок, увидев ее улыбку. Клауд слегка нахмурился и ущипнул ее щеку немного сильнее. «Мне кажется, или ты немного увлекся?» – пожаловалась Фрилит. Тем не менее, Клауд, вместо того, чтобы прислушаться, наоборот ущипнул ее за другую щеку и начал растягивать их в разные стороны, словно у него в руках был зефир. Заметь эту сцену посторонней, репутация героя и аристократа Фрилит рухнула бы. Когда Фрилит уже собралась оттолкнуть его руки, «У тебя несколько жизней?» «Что ты планировала сделать?» Рука Фрилит, намеревавшаяся оттолкнуть Клауда, остановилась в воздухе, а затем опустилась вниз. Его вопрос лишил ее дара речи, отчего она просто не смогла на него ответить. «Нет, ей просто нечего ответить ему. Нет, какой бы ответ она ни дала, реакция Клауда на него будет очевидной. Молчание не поможет, поскольку я догадываюсь, о чем ты думаешь. Конечно, отреагирует точно так же, даже если она и промолчит». Клауд убрал руки с щек Фрилит, а затем обнял ее голову и прижал к себе. «Совсем спятила? Сражаться с таким количеством в одиночку? Клауд, мне больно, ты можешь немного расслабить хватку? Помолчи, я еще не закончил». «Хорошо». Казалось, Клауд был зол куда сильнее, чем она ожидала, поэтому Фрилит послушно замолчала, как он того и попросил, потому что ей было нечего сказать. «Как ты там говорила, я осознаю свое положение, роли и обязанности, я никогда не забывал и не принижал значения твоих слов, Фрилит. Я знаю, мы можем обсудить это немного позже, ведь сейчас не самое подходящее время, поэтому не мог бы ты меня отпустить». Фрилит не закончила фразу, потому что легион нежити, до недавнего времени шедший на нее, несмотря на все свои потери, теперь стоял на месте и молчаливо наблюдал за ее разговором с Клаудом. В частности, парящий в небе лич терпеливо смотрел на них. «Этот монстр, он обязательно должен быть убит, дала самой себе обещание Фрилит. Фрилит, Фрилит, а, да-да, я слушаю. Есть еще много вещей, стоящих внимания, но пока я остановлюсь. Сейчас есть дело поважнее. Дело поважнее. Фрилит усталым взглядом окинула стоявшую впереди нежить. Клауд кивнул, соглашаясь с ней, а затем добавил. И, конечно, ты вернешься с этой битвы живой. Твои слова звучат довольно дерзко. Вмешался, до этого наблюдавший издалека, Лич. После этого, ожидавшая в стороне нежить, вновь пришла в движение. Марш, марш. Сотрясли своим синхронным шагом землю мертвецы. Два костяных дракона приготовились снова пустить в дело свое ядовитое дыхание. Думаешь, у вас благополучно выйдет прорваться сквозь мою армию? Если это действительно так, то ты очень оптимистичный мальчишка. Клауд взглянул на Лича. Значит, ты хозяин этих мертвецов? Да, так и есть. Следующий на очереди герой. Хаймэм, меня зовут Клауд. Рад, что ты никуда не сбежал и дождался меня. Клауд, герой, одолевший малыша Криаса, верно, думаю, называть того монстра малышом, учитывая его размеры, как-то неправильно. Может быть, это верно для вас, людей, но я отличаюсь. Дважды мне довелось наблюдать, как демонический океан выбирал нового повелителя. Вот почему для меня он был словно ребенок. Ребенок с незавидной судьбой. Ведь вскоре после того, как он стал повелителем океана, ему была навязана роль одного из четырех небесных королей. Навязана? Хорошо, хорошо, продолжай. Тебе не следует знать дальнейшую информацию. Давай лучше вернемся к прошлой теме. Итак, герой, как же ты собрался прорваться через мою армию? Клауд недоуменно взглянул на парившего в воздухе мага. Зачем мне через что-то прорываться, если можно просто уничтожить проблему? Смеешь говорить подобную чушь даже перед лицом моих войск? Видимо, после победы над малышом Криасом твое высокомерие подскочило до небес. Тогда просвети меня, герой. Как же ты собираешь одолеть меня? Спросил из любопытства Лич насмешливым тоном. Клауд, вместо того, чтобы ответить, материализовал святой меч и положил его на землю. После этого в центре святого меча появился небольшой магический круг белого цвета. Затем вокруг первого материализовался второй. И, наконец, вокруг второго был создан третий. Три магических круга начали вращаться. Опустившись на колено, Клауд тихо пробормотал. О, чистейший конь, защитник непорочной девы, откликнись на зов своего хозяина. Синхронизировав между собой темп вращения, центральный магический круг ярко засиял божественным светом. Как только свет погас, на место, где недавно лежал святой меч, встала белоснежная лошадь, на голове которой из центра лба выступал толстый и острый на конце рог, а также крыльями, как у ангелов, на спине. Явившись в мир, лошадь встала на дыбы и заржала, после чего, заметив Фрилит, приблизилась к ней и потерлась о нее своей головой. Озадаченная необычным для нее скакуном, Фрилит осторожно погладила лошадь по гриве. Что это такое? Эта лошадь выглядит очень странно. Единорог. Ее имя Единорог? Неплохо, мягко улыбнулась призванному существу Фрилит. Увидев ее улыбку, Единорог слегка опустил голову, словно показывая, что он ждет приказа. Это призванное существо, оно следует воле призвавшего? Не совсем. Оно следует воле, но не призвавшего, а остающихся непорочными людей. Клауд приблизился к единорогу, и тот сразу же начал тяжело и завывающе стонать. Всем своим видом он показывал, что в любую секунду готов будет пронзить Клауда своим острым рогом. Разве это не ты призвал его? Почему он так сопротивляется тебе? Как я и сказал, он охотно подчиняется только непорочным людям, особенно женщинам. Мужчин и женщин же, у которых есть опыт в постели, он ненавидит. Хорошо, я постой, Клауд. Это значит, что ты, не дав Фрилит времени закончить предложение, Клауд хлопнул единорога по спине. Не имеет значения, кого этот конь предпочитает. Я его вызвал, и он обязан подчиниться мне. И вырвал рог на его лбу. Единорог взревел от боли. Наблюдая за стекающей со лба призванного существа кровью, Фрилит пришла в недоумение. Клауд, ради богини, зачем ты это сделал? Все в порядке. Он отрастет, спокойно ответил он ей, вытерев кровь с рога зверя, принялся вливать в него ману. Рог единорога, предмет, обладающий божественным элементом, независимо от вливаемой в него маны, она всегда трансформируется в божественную силу. Накачав рог божественной силой, Клауд быстро отполировал его в форму небольшого клинка. Держи. Фрилит осторожно приняла импровизированный короткий меч в свои дрожащие руки. Как только девушка коснулась его, она оказалась шокирована, содержащемуся в нем запредельному количеству божественной силы. Что, как в столь небольшом клинке может быть так много божественной силы? Разве ты просто не добавил туда немного свой маны? Ну, все-таки этот зверь, мистическое существо, по-другому быть и не могло, ответил Клауд, забираясь на спину единорога. Зверь больше не сопротивлялся ему. Оседлав призванное существо, Клауд похлопал по спинке седла, на котором сидел. Нужно спешить. Не похоже, что парень наверху даст нам еще больше времени. Фрилрид взглянула на нежить Илича. Как и сказал Клауд, мертвецы пришли в движение, что в свою очередь ознаменовывало собой конец передышки, поэтому Фрилрид без колебаний быстро оседлала единорога, сев сзади Клауда. Убедившись, что Фрилрид заняла место, Клауд взял поводья в руки и натянул их на себя, отчего единорог медленно шагнул вперед. Постепенно их скорость начала увеличиваться, и когда она возросла до обычного лошадиного бега, от тела Клауда вдруг ни с того ни с сего пошел черный огонь, окутавший его и единорога. Фрилрид ощутила легкую панику, но уже совсем скоро она поняла, что по какой-то причине оно не наносит ей урона. Озадачившись происходящему, она спросила: «Клауд, это пламя, оно?» «Я еще не до конца разобрался в его особенностях, поскольку обрел способность управлять им лишь недавно, однако мне показалось, что оно будет довольно эффективным против нежити, вот почему я решил использовать его», — ответил Клауд, поглаживая гриву единорога, тем самым успокаивая призванное существо. «Оказывается, у тебя в рукаве теперь есть довольно много странных и необычных способностей. Хаймем, наверное. Ладно, хватит разговоров. Приготовься, сейчас мы начнем разгоняться. Держись крепче, используй не только ноги, но и руки, иначе ты будешь рисковать свалиться с седла». «Ага, поняла», — кашлянула Фрилрид и обхватила талию Клауда своими руками. Клауд дернул поводья и сказал единорогу: «Давай, вперед». Ответив на слова своего хозяина, скорость бега единорога начала стремительно возрастать. Уже через пару мгновений их скорость заметно превзошла скорость бега самых быстрых лошадей. Расстояние между ними и легионом нежити сократилось стремительно, но прежде чем столкнуться с мертвецами, единорог оттолкнулся от земли и начал бежать по головам зомби. И хотя Фрилрид сильно трясло, Клауд и единорог, напротив, стойко сохраняли равновесие. Как только мистический зверь касался копытами головы мертвецов, черный огонь сразу же набрасывался на нежить, полностью сжигая их тела, оставляя лишь небольшой сгусток пепла. Кроме того, как только соседняя с горящей нежить хотя бы слегка касалась огня, он тут же перекидывался на следующую цель и сжигал дотла уже их. «Твоя сила заметно возросла», — произнесла Фрилрид, разрезая пытавшуюся запрыгнуть на них нежить. Любой пытавшийся напасть на них противник либо сжигался, либо разрубался. Обычная нежить ничего не могла им противопоставить. Однако среди мертвецов по-прежнему оставались павшие платиновые рыцари. Их навыки и сила никуда не исчезли. Вынув мечи из ножен, каждый павший платиновый рыцарь окрасил оружие аурой и приготовился атаковать мчавшегося единорога. Увидев их тусклые и изломанные, но по-прежнему сияющие платиновые доспехи, Фрилрид на мгновение заколебалась. Она должна была разрезать своих бывших товарищей. И когда она, казалось, набралась решимости, в небо, Клауд дернул поводья, и единорог, взмахнув крыльями, взлетел в небо. Неспособные атаковать воздушные цели павшие платиновые рыцари могли лишь беспомощно наблюдать за поднимавшимися в воздух героями. «Если тебе тяжело, нет нужды себя заставлять, ведь их души найдут свой покой после того, как один определенный противник будет повержен, верно?» Фрилрид повернула взгляд в сторону парившего в воздухе лича. Ее зрачки красного цвета были переполнены убийственного намерения, а рука крепко сжимала импровизированный меч. «Летающая лошадь, не знал, что у тебя была возможность сбежать от моей армии на земле подобным образом». Череп лича несколько раз щелкнул, словно тот ухмылялся произошедшему, а затем он взмахнул костлявой рукой, и в то же мгновение позади него возник внушительных размеров магический круг. «Тогда попробуй уклониться от этого». Вырываясь на огромной скорости из магического круга, к ним устремились бесчисленные черные цепи. «Фрилрид, держись как можно крепче». «Поняла». Фрилрид крепко обняла Клауда за талию, и в эту же секунду движения единорога стали значительно динамичнее и быстрее, в результате чего им без проблем удалось уклониться и от цепей, и от ядовитого дыхания все еще летающих в воздухе двух костяных драконов. Однако на этом атака противника не была завершена. «Клауд, это ловушка. Нас окружают. Черные цепи никогда не стремились сразу же попасть в Клауда и Фрилит. На самом деле они летели в строго назначенную им точку, а атака драконов была всего лишь отвлекающей уловкой. Долетев до нужных им точек, между черными цепями начала струиться мана, превращая их в одну огромную сеть, приближающаяся к ним плотная сеть из цепей сзади. Пара костяных драконов спереди, перекрывшая путь к отступлению. Их нынешнее положение могло показаться плачевным, но, Фрилит, как только я закончу отсчет, приготовься использовать рок и разрубить его. Что? Могла бы задать она вопрос, однако Фрилит сразу же поняла, что ей предстоит разрубить. Вот почему она не стала задавать глупых вопросов, а вместо этого приготовилась рубить. 3. Сжимающаяся сеть. 2. Открывшиеся пасти двух мертвых драконов, готовых выплюнуть в них туман кислоты. Как ни посмотри, но они в чрезвычайной ситуации. Но Фрилит оставалась странно спокойной. Она приготовила импровизированный меч. 1. Погладив единорога по гриве, Клауд затем резко взмахнул поводьями. Вперед! Единорог встал на дыбы в воздухе и заржал. Божественная сила окутала мистического зверя, и на его окровавленном лбу в одно мгновение вырос новый рог. Опустившись обратно на переднее, белоснежная лошадь устремилась ввысь, отчего воздух сотрясло оглушительным звуком. Бум! Единорог и два героя пропали из поля зрения лича. Единственное оставшееся упоминание о том, что они еще мгновение назад были здесь, остатки тухнущего черного пламени. Тусклый синий огонек в глазницах лича замерцал. Исчезли? Неужели прибывший герой способен на магию телепортации малого радиуса? Герой-волшебник, развившийся настолько, что освоил малую телепортацию? Нет, минуточку. В синем огоньке в глазницах лича отразились разлетевшиеся в сторону ошметки небольшой части сети из черных цепей. Маг мгновенно осознал, не было никакой телепортации. Скорость, которую даже мои глаза не способны уловить. Разве это не? Лич не смог продолжить мысль. Разрез. Импровизированный меч, созданный из рога единорога, разрезал череп небесного короля лича напополам. Том 1, глава 156. Катаклизм. Снова. 5. Как только череп лича был разрезан, вся нежить в округе, словно марионетка, лишившаяся нитей, рухнула на землю. Единорог спустился с неба и приземлился, растоптав под собой один из множества трупов. Клауд и Фрилит слезли с единорога. «Это конец», — пробормотала Фрилит, глядя на разбившиеся вдребезги кости лича, после того, как тот упал с неба. Клауд внимательно осмотрел кости мага, а затем, подобрав несколько осколков костей черепа лича, сложил их на ладони и сжал руку в кулак, тем самым стерев их в порошок. После этого все остальные кости лича моментально превратились в прах. Фрилит безэмоционально уставилась на уносимые ветром останки врага. Вот теперь конец. Конец. Надеюсь, что так. Фрилит положила свой двуручный меч на землю и направилась вперед, осматривая мертвецов. Сначала Клауд хотел спросить у нее, что она делает, но передумал, заметив, как среди гор мертвецов она подняла тело павшего платинового рыцаря. Вместо того, чтобы что-то говорить, он тоже принялся бродить вокруг и искать тела павших платиновых рыцарей. «Тебе нет нужды помогать мне. Их смерти целиком моя ответственность. Не говори глупостей. Как я могу просто молча стоять и смотреть?» Проигнорировав ее просьбу, Клауд продолжил поиск тел платиновых рыцарей. Горько улыбнувшись ему в спину, Фрилит вновь принялась искать тела павших воинов. Спустя несколько часов тяжелых поисков среди тысяч мертвецов, им наконец-то удалось отыскать тела всех 20 рыцарей. «А это оказалось куда труднее, чем я предполагал», — присев на землю, сказал Клауд. «Найти конкретное тело среди множества других вышло довольно трудной задачей даже для него». Фрилит прекрасно понимала его, поэтому, сев рядом, она выразила ему свою благодарность. «Спасибо тебе. Благодаря твоей помощи я смогла отыскать их всех гораздо быстрее. Что дальше? Что ты собираешься с ними делать? Честно говоря, я и сама не знаю. Первоначально каждому из них должны были бы устроить похороны с огромными почестями, но сейчас я не уверена, когда погибло сразу столько рыцарей. Платиновый рыцарь – элита империи. Их обучение начинается с самого детства, поэтому их боевые навыки – одни из самых лучших на всем континенте. Подготовка таких воинов требует огромного количества времени, поэтому общее число платиновых рыцарей невелико. Однако в бою они превосходят не количеством, а подавляющим качеством. Платиновые рыцари лучшие из лучших, и целых 20 лучших воинов человечества были убиты. Конечно, время от времени платиновые рыцари погибали во время заданий, один или даже два, но никогда до этого их не погибало сразу 20. Это огромный ущерб для всего корпуса платиновых рыцарей, отчего Фрилит ощущала на своих плечах сильное чувство вины. «Перестань делать такое лицо, твоей вины здесь нет», — Фрилит покачала головой. «Я худший командир. По сравнению со мной, даже тот, кто обладает ужасным характером, сорит деньгами налево и направо, но при этом сохраняет жизни своих подчиненных, будет лучше меня». Взгляд девушки упал на лежавший неподалеку труп рыцаря, Лексус. После этого задания он собирался жениться на девушке, с которой уже очень долгое время встречался. Он умолял меня прийти на его свадьбу. Ее глаза обратились к соседнему телу, Алтон. Третий сын из семи братьев и сестер, все время он говорил о том, что станет тем человеком, на кого его семья всегда сможет положиться и на кого они будут равняться. Я видела, как горячо они поддерживали его успех на протяжении многих лет. Рассказ Фрилита павших платиновых рыцарей продолжился и, несмотря на усталость, Клауд слушал ее до самого конца. Как только девушка закончила, он слегка улыбнулся. «Ты хорошо знала своих подчиненных, потому что вместе с ними я пережила очень многое. По-другому быть не могло. Конечно, ты хороший командир. В мире не так уж и много тех, кто действительно заботится о своих подчиненных. Тогда я скорее некомпетентна». Фрилит поправила челку правой рукой, тем самым открыв свое выражение лица Клауду. Ее глаза дрожали, то и дело она прикусывала нижнюю губу. Казалось, что в любой момент в ней может что-то надломиться. Клауд протянул руку и положил голову Фрилит себе на плечо. «Клауд, сейчас здесь только ты и я. Если тебе тяжело, то есть некоторое время, чтобы все выпустить». «Что?» Он нежно погладил ее по волосам. «Может ли быть так, что его мягкое прикосновение на мгновение сняло ее напряжение?» Фрилит не понимала, однако вскоре вокруг ее глаз начала собираться вода. Девушка попыталась удержать себя в руках и прекратить лить слезы, но ее попытка оказалась безуспешной. Наоборот, чем сильнее она пыталась прекратить, тем больше ее эмоции выходили из-под контроля. «Я твой друг, не подчиненный и не тот, кому ты должна подчиняться. Можешь лить слезы столько, сколько захочешь». Решающий удар, словно прорвавшаяся плотина, из Фрилит наружу вырвались слезы и эмоции, мучившие ее все это время. Стыд, вина, печаль, это все из-за меня. Они погибли, потому что я была недостаточно сильна. У каждого из них были свои семьи, своя жизнь, и теперь они все погибли, из-за меня. Почему я такая бесполезная? Я так много трудилась, но почему я все еще такая бесполезная? Я все испортила, я разрушила чужие жизни и их семьи. Фрилит тяжело вдохнула. «Клауд, это может прозвучать жалко, но мне ужасно страшно. Я должна пойти и сообщить их семьям об их гибели, но я боюсь идти к ним, боюсь столкнуться с их гневом и ненавистью». Фрилит из семьи Пердиак, вне всяких сомнений она сильная женщина, неся на плечах ответственность в разы тяжелее, чем у кого бы то ни было, у нее при этом достаточно сил, чтобы в одиночку противостоять армии нежити в течение нескольких часов. Но даже так она все еще остается человеком, человеком, обладающим эмоциями, человеком, ощущающим вину за свои ошибки и тяжело переносящим упреки за эти самые ошибки. Фрилит не железный человек, каким ее видят другие. Она всего лишь женщина с немного более сильным сердцем, держащая свои травмы и переживания внутри себя. «Фрилит, в этой битве, я считаю, ты выложилась на полную и сделала все возможное. Сделала все возможное. Среди павших платиновых рыцарей был ли хоть один, кто имел обиду в твою сторону? Не думаю. В таком случае ты сделала все, что могла, и никто из них не винил тебя за принятые решения. Вот и все. Но...» Клауд прижал указательный палец к губам Фрилит, не дав ей закончить. «Да, семьи этих людей могут быть не согласны. Сделала ли ты все возможное или нет, им может быть все равно, они в любом случае могут начать обвинять тебя, просто потому, что это может помочь им облегчить боль от утраты». Клауд взглянул в красные глаза Фрилит. «Я буду с тобой, когда ты будешь докладывать семьям об их утратах. Я хочу быть рядом с тобой. Давай вместе разделим их проклятие в нашу сторону. Вместе перенесем тяжесть встречи с ними. Вместе. Вдвоем. Ведь так тебе будет намного легче, не так ли, Клауд? Я ценю твое предложение, но это, я понимаю, это твоя личная ответственность. Ты все время об этом говоришь. Я никогда не забывал и не забуду это». Клауд слегка улыбнулся. «Но мы ведь друзья, верно? Я могу помочь тебе. Темное небо окрасили лучи восходящего солнца, освещенный алым солнцем. Его улыбка словно сияла, вся его фигура привлекала к себе. Девушка уставилась на Клауда, и когда он наклонил голову, собираясь спросить, почему она не отвечает, Фрилит произнесла: «Клауд, женись на мне». Как только сознание Лича пробудилось, перед ним предстала комната с белыми стенами, потолком и полом без единого пятна на них. Это, что это за место, где он очутился, как он тут оказался, почему именно он? Лич воспроизвел свои последние воспоминания. «Меня убил герой, вернее было бы сказать, что он притворился, будто герой убил его. В конец концов, он бессмертный маг, проживший больше тысячи лет. Необходимость в наличии тела для жизненного существования была преодолена им уже очень давно. Даже если его тело будет уничтожено святым мечом, до тех пор, пока сосуд жизненной силы оставался неповрежденным, последующее воскрешение не представляло какой-либо проблемы. Это также означает, что он может продолжать сражаться с героями так долго, сколько того захочет. Однако он не стал этого делать. С самого начала он не собирался выкладываться на полную, как это делают остальные небесные короли. Он лишь планировал получить столько удовольствия от навязанной ему работы, сколько только было возможно. Как только меня одолели, я попытался вернуть душу в сосуд жизненной силы. Но во время процесса к его останкам подошел герой Клауд и, вытащив фрагмент его черепа, он произнес: «Нашел». После этого он потерял сознание, а когда пришел в себя, то уже очутился в этом странном месте. «Что?» Лич, осознав, что он сидел на стуле, попытался встать, однако его тело не послушалось. Создалось впечатление, будто его приклеили к стулу, поскольку у него не вышло даже слегка приподняться. Недоумевая, что с ним происходит и почему он оказался в этом месте, Лич осмотрел стул. Стул с огромными колесами. Странным были не только колеса, но и приделанные к спинке стула ручки. Несколько удивлял и материал, из которого был изготовлен этот стул. Материал, неизвестный ему, великому магу Личу. Пока Лич все больше предавался панике, входная дверь открылась, и в комнату вошла седовласая красавица в черных одеждах. Вежливо поклонившись, она произнесла: «Добро пожаловать в дом Лии, господин». Том 1, глава 157, катаклизм. Снова, 6. Лич не мог понять происходящее. Дом Лии, где это? Кто такая эта Лия? Почему она подошла к нему за спину и, схватившись за ручки на спинке стула, покатила его вперед? Куда она его ведет? Насколько широко место, куда он попал? Почему он видит только белый коридор с бесчисленными дверями в нем? Но самое главное, почему эта Лия притворяется человеком? Очевидно, что она существо совершенно иной расы. Однако даже прожив больше 1000 лет, Лич не мог дать ответы на свои же вопросы, поскольку не обладал нужной ему информацией. Вот почему, желая развеять туман неизвестности, он решился не ходить вокруг да около и честно спросил: «Госпожа Лия, у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы задать вам, но...» Тон голоса и сама речь Лича были как никогда вежливыми, поскольку место, в котором он очутился, было слишком странным, а улыбка толкающего его сзади существа показалась ему несколько зловещей. Неспособный двигаться и находясь в сильном замешательстве, Лич просто не мог действовать иначе. Прождав несколько секунд, но так и не получив никакой реакции, он начал думать, что для этой загадочной сущности он, должно быть, выглядел слишком жалким и недостойным даже капли ее внимания. «Как? Конечно, говори, что тебе хочется узнать», — ответила Лия дружелюбным тоном. К счастью, немного подумав, Лич осторожно спросил: «Что это за место?» «Ну-ну, я ведь совсем недавно говорила, помнишь, это мой дом, дом Лии. Почему ты спрашиваешь то, что тебе уже говорили? Неужели ты настолько стар, что не способен запомнить даже это?» «Нет, нет, госпожа Лия, просто я имел в виду, что для чего служит ваш дом». «А-а, так вот что ты хотел спросить, тебе следовало уточнить с самого начала. Все очень просто, достаточно лишь открыть одну из этих дверей, и тебе сразу все станет понятно. Вот, давай пройдем, например, через эту». Дверь, на которую указал Илья, находилась совсем недалеко, поэтому уже через пару мгновений они оказались перед ней. Лич терпеливо ждал, когда дверь будет открыта, и когда Лия отворила ее, из-за представшего перед ним зрелища, его вырвало концентрированной маной. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а спаси меня, помоги мне, спаси меня, помоги мне, спаси меня, Помоги мне, спаси меня, помоги мне, спаси меня, помоги мне, спаси меня. За открывшейся дверью простирался точно такой же белый и нескончаемый коридор, из которого они только что вошли сюда. Однако, в отличие от предыдущего места, в этом через регулярные промежутки с обеих сторон стояли бесконечно уходящие вдаль стулья. На этих стульях сидели как люди, так и монстры, и все они, с невероятно искаженными лицами от, судя по всему, боли, кричали в агонии. Это что это? Теперь, когда ты познакомился со своей обязанностью, я должна представить это место официально. Добро пожаловать в дом Лии, господин. Отдел аккумулятора Лии приветствует вас. Аккумулятора? Ах, тебе должно быть не совсем понятно слово аккумулятор. В таком случае думай об этом месте как о накопителе магической силы. Лич лишился дара речи. Похоже, ты сильно удивлен. Каждый, попав сюда, имеет похожую реакцию. Если честно, меня это немного расстраивает. Почему вы все так реагируете? Мы ведь никакого не похищаем. В конце концов, перед тобой топливный отсек для существ класса С. В основном здесь находятся колдуны, ведьмы низшего ранга, а также некоторые монстры. Все еще находясь в шоке, Лич пропускал речь Лии мимо ушей. Однако она, не обращая на это никакого внимания, продолжила. Но это место тебе не подходит. Твоих сил достаточно, чтобы посадить в топливный отсек для существ класса Б. Туда могут попасть только действительно сильные парни вроде тебя, так что в будущем тебе будет чем похвастаться перед другими. Закончив речь, Лия, как и сказала, закрыла дверь в топливный отсек для существ класса С и повела Лича в соседний отсек Б класса. По пути к пустующему в комнате стулу к ним, вернее, только к Лии, молящим тоном обратилась женщина с нефритово-бледным цветом кожи. Лия, Лия, мне искренне жаль, я не знала. Прошу, прости меня, больше такого не повторится. Я клянусь, ведьма Путерики, ведьма высшего ранга, способная ограниченно исказить реальность путем заключения контракта. Ведьма, всего за несколько сотен лет самостоятельно достигшая невероятного могущества. И теперь эта самая ведьма со слезами на глазах и искаженным лицом молила Лию о пощаде. Неужели, только твои мольбы ни к чему не приведут? Почему ты коснулась хозяина? Я не знала. Я лишь выполняла контракт, который я заключила с тем ублюдком Ларианом. В любом случае ты совершила преступление, а потому прими и неси заслуженное наказание. От твердых слов Лии мышцы на лице Эрики начали дрожать. Она была в ярости. Факт того, что она, ведьма высшего ранга, превосходящая по силе многих других ведьм, была столь легко поймана, ужасно злил. Но больше всего ее раздражало, что все это произошло лишь из-за одного ничтожного человечишки, Лариана. Чушь, ты и твой хозяин, сумасшедшие. Я не знала, я ничего не знала о том, кто... «Следи за своим языком». Лия щелкнула пальцами, и в это же мгновение из ниоткуда появился кляп, закрывший рот Эрики. «Ммммм». Несмотря на связанный рот, Эрики с безумным взглядом принялась кричать про себя. В любом случае она не могла что-либо сделать, поэтому Лия лишь проигнорировала мычание женщины. Лич, воспользовавшись моментом, когда странное существо по имени Лия отвлеклась на ведьму, попытался применить свою магию, но это не принесло ему никакого результата. По какой-то неясной причине в этом месте он не смог заставить двигаться магическую силу согласно своей воле. Лия повернулась к Личу. «Лучше не делай глупостей, если не хочешь оказаться запертым здесь навечно». Челюсть некроманта с характерным щелчком опустилась вниз. «Госпожа Лия, почему я оказался здесь? Я сделал что-то плохое?» «Нет, ты не сделал чего-то заслуживающего внимания. Должно быть, проблема во мне, раз хозяин, будучи под риском быть пойманным, отправил тебя ко мне. Госпожа Лия, под вашим хозяином вы». На мгновение в сознании Лича вспыхнуло лицо человека. «Может ли быть, госпожа имеет в виду героя Клауда?» «Клауд, наверное. Его теперь зовут так?» Лия кивнула сама себе. «Ну, ладно, что сделано, то сделано. Не беспокойся слишком сильно. Мы отпустим тебя, как только будет поставлено минимально нужное количество энергии. Кроме того, в этом месте сидит много существ с равными тебе силами. Если станет слишком скучно, ты всегда можешь поговорить с ними», — захлопала в ладоши Лия, закончив предложение. Сразу после этого зрение начавшего сопротивляться Лича резко потемнело. «Клауд, женись на мне», — взявшиеся из ниоткуда слова Фрилит. Услышав их, Клауд принялся усиленно размышлять. «Свадьба? Правильно ли я услышал?» На секунду Клауд подумал, что, может быть, в словах Фрилит имелся скрытый подтекст, но потом он быстро понял, что подобное невозможно. Клауд оказался сбит с толку столь внезапным предложением. Фрилит, поняв, как это могло выглядеть со стороны, покраснела и, замахав руками, сказала: «Эн, нет, забудь, что я только что сказала, на самом деле просто. Ох, так это была шутка, я воспринял это довольно серьезно, из-за чего, видимо, разрушил атмосферу, необходимо вернуть прежнее настроение». И когда Клауд уже собирался отшутиться сам: «Просто в прошлый раз ты ведь сам говорил, что не против вступить в мою семью и стать зятем моего отца», — продолжила Фрилит, быстро перебирая пальцами рук, словно ей было очень неловко. «Так значит, все-таки не шутка?» Осознав это, Клауд принял серьезный вид. «Я говорил это, да, когда мы шли убивать Агра. Я вспомнил. Но почему ты вдруг начала кричать? Ах, мне жаль». После ее извинения наступило неловкое молчание. Фрилит, не в силах больше терпеть это, прокашлялась, тем самым нарушая тишину: «В любом случае, я много думала о твоем предложении, пока в конце концов не спросила у своего отца, что он об этом думает». Клауд почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Как это смогло дорасти до этого? Как и сказала Фрилит, он первым предложил себя в качестве зятя для его отца. Но разве это не была всего лишь шутка с его стороны? Шутка, чтобы поднять настроение в то время? Но теперь, когда Фрилит напрямую посоветовалась со своим отцом, что ему делать? «Теперь мне уже не отвертеться», — сказав, что это была невинная шутка. С того самого момента, как в это оказался вовлечен отец Фрилит, шутка перестала быть шуткой. Теперь Клауд лишь мог полагаться на отказ со стороны родителей Фрилит. Однако, как и всегда, его ожидания оказались напрасны. «И мой отец согласился, отметив, что это хорошая идея». Разве не слишком легко он согласился? На кону ведь стояла будущая жизнь его дочери. «Черт возьми, старик, тебе следовало все тщательно обдумать, а не вот так вот рубить с плеча», — выругался внутри себя Клауд. Правда, он поставил одно условие, но это не проблема, потому что ты уже выполнил его. Что за условие? Чтобы твое прозвище «Слабый герой» было забыто. И одолев одного из четырех небесных королей в одиночку, ты выполнил его. «Я очень горжусь тобой», — улыбнулась Фрилит, посмотрев Клауду в глаза. Он также посмотрел на нее с улыбкой, вот только его эмоции внутри отличались. «Выхода нет, брак с Фрилит. Честно говоря, это звучит неплохо. Нет, даже хорошо. Потому что она красивая и ее личность очень ему по душе. Но здесь есть проблема. У него уже есть женщина по имени Катарина, с которой он состоит в отношениях. Кроме того, есть еще Лесли, утверждающая, что является его невестой. Нельзя забывать и о Лорин с Кассией. Нехорошо. Все может прийти к худшему сценарию. Обязательно приведет». Клауд был уверен в этом. «Клауд, что с твоим взглядом?» «Фрилит, есть одна вещь, которую я хотел бы уточнить. Позволишь?» «Любопытно. Говори». Смотря в озадаченное лицо Фрилит, Клауд сглотнул и задал вопрос: «Как ты относишься к полигамии 1? Примечание переводчика. Один тип брачного союза, когда у партнера одного пола сразу несколько супругов другого. Том 1, глава 158, сомнения и выбор, 1. Как ты относишься к полигамии?» «Что?» Услышав столь возмутительный для себя вопрос, Фрилит вздрогнула. «Полигамия – это когда у одного партнера сразу несколько супругов, верно?» «Почему Клауд задал именно этот вопрос? Значит ли это, что помимо нее, он хочет взять в жены другую женщину?» «Невозможно. Он же достаточно простой человек. Человек, готовый отказаться от своих достижений в пользу других. Человек, что даже принял обратно отвернувшихся от него товарищей. Был бы это любой другой, она бы еще могла ожидать подобный вопрос, но не в случае Клауда. Тогда с какой целью он его задал?» Пока она пребывала в поисках ответа, в разуме Фрилит, словно молния, пронеслась мысль иного характера. «Полигамия, но если взглянуть на это с другой стороны, что если он имел в виду ситуацию, когда, наоборот, у нее будет сразу несколько супругов?» От водопада мыслей у Фрилит закружилась голова. «Я не заслужила его доверия?» Для Клауда не было ничего необычного в проявлении излишней бдительности в этом вопросе. Конечно, как будущая глава семьи она не будет ограничена только одним мужем, поэтому его беспокойство полностью оправдано. Однако Фрилит никогда даже мысли не допускала об еще одном супруге, помимо Клауда. А если бы он не поднял тему замужества в прошлом, то у нее, скорее всего, и вовсе отсутствовал бы интерес к браку в настоящее время. Несмотря на вывод, к которому она пришла, Фрилит, тем не менее, не могла не почувствовать легкую досаду от его вопроса. Так или иначе, я все же должна успокоить его, потому что важно прояснить все сразу. Прокашлившись, Фрилит ответила: полигамия она, конечно, имеет свои плюсы. Однако такая форма отношений довольно редко бывает эффективнее одиночного брачного союза. Она не стала напрямую отрицательно высказываться о полигамии, поскольку это всего лишь точки зрения людей. Например, для многих аристократов, выскажись она хоть немного резче, и ее слова могли звучать уже как оскорбление. Но если ты спрашиваешь мое личное мнение, то для меня подобное неприемлемо. Прежде чем ее могли неправильно понять, Фрилит продолжила: доверие – самый важный элемент для здоровых супружеских отношений. Истинное доверие между друг другом можно построить тогда и только тогда, когда оба члена семьи вкладывают свои чувства и время друг в друга. Наличие же нескольких супругов приведет к невозможности построения и поддержания взаимного доверия. Вот почему мне претят идеи как полигамии, так и полиандрии, поэтому я никогда не собираюсь этого делать один. Закончив фразу, Фрилит, скрестив на груди руки, кивнула самой себе, а затем посмотрела на Клауда. Понятно. По какой-то причине его ответная реакция была несколько прохладной. Она сказала слишком много, куда-то все идет не туда. Шутка. Нужно поднять настроение шуткой. Стараясь подражать Клауду, Фрилит сказала: «Но почему у тебя такое лицо? Неужели ты хотел полигамию?» Сразу после сказанного в голове у Фрилит возникла сцена. Сцена, где Клауд проводит время в компании другой женщины, пока сама она занята управлением землями. Ее сразу же охватило тревожное чувство, хотя она всего лишь представила нечто подобное. Фрилит положила руку на плечо неловко улыбающегося Клауда и с натянутой улыбкой произнесла: «Даже не мечтай, понятно?» «Да, конечно». Клауд и Фрилит одолели лича. Собрав тела павших платиновых рыцарей, они направились в сторону ближайшего к ним города, Айкентарда. Айкентард горячо приветствует пришедших на помощь героев Клауда и Фрилит. Поприветствовал двух героев мужчина средних лет, но уже с полностью седыми волосами. Главный слуга графа Роберта, управляющего городом. Фрилит кивнула ему: «Благодарим за прием. Если не возражаете, то я хотела бы принять ванну, а также получить место для отдыха. Вы двое, благодетели, спасшие город от неминуемой гибели в виде легиона нежити. Само собой разумеется, мы предоставим вам все самые лучшие. Нас, слуг, просили трижды удостовериться в том, что вы получите все желаемое, поэтому, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Благодарим. Ох, и если позволите, но не могли бы вы принять приглашение на ужин? Господин, если это возможно, хотел бы выслушать героическую историю двух спасителей, одолевших тьму нежити, и мага, управляющего ими. Сложно назвать эту историю героической, но, думаю, мы придем. Клауд, хорошо. Огромная вам благодарность. Дальше о вас позаботятся другие слуги. Увидимся за ужином», — произнес главный слуга и удалился. К Клауду и Фрилит подошли служанки, к каждому свои. «Тогда, увидимся позже». «Верно, мне не помешает хорошенько отдохнуть». После этого и Клауд, и Фрилит приняли ванну и удалились в разные комнаты, где некоторое время они отдыхали, пока... Тук-тук, главный слуга постучал в дверь комнаты, где находился Клауд. «Что случилось? Прибыли люди, утверждающие, что являются вашими соратниками, господин герой. А, они уже здесь? Действительно, они как раз должны были прибыть». Перед тем, как отправиться в город, Клауд отослал единорога в столицу княжества, чтобы его товарищи могли быстрее добраться сюда. Судя по всему, единорог как раз доставил их. Где они? Получив информацию от главного слуги, Клауд направился к конюшням графа. Там его встретили Эри, Офелия, Нерея и почему-то Фрилит со странным выражением лица. Клауд хотел прямо задать вопрос, как тут оказалась Фрилит, но решил отложить его в сторону, поскольку ему просто не дали такой возможности. «Клауд, ты в порядке, герой? Есть ли травмы, требующие исцеления?» «Все хорошо», потому что стоило им его заметить, как три девушки тут же атаковали его потоком вопросов. Слегка улыбнувшись, Клауд отмахнулся. «Все нормально, ваше волнение излишне. По дороге сюда я видела горы валяющейся нежити, если бы я знала». Нерея винила себя в оплошности, однако, по мнению Клауда, результат нисколько бы не поменялся, приди она вместе с ним на поле боя. Тем не менее, ему не хотелось вновь наблюдать за ее поникшей фигурой, поэтому он принялся думать о том, как аккуратно подбодрить ее, как вдруг. Вот так, молодец. Фрилит привела к ним единорога. Не спрашивая Клауда, она потащила призванное существо к Эри, Нири и Офелии. Приближаясь все ближе и ближе к девушкам, единорог начал сопротивляться и даже немного брыкаться. Между Клаудом и Фрилит возникла неловкая тишина. Тем временем Эри нахмурилась, не понимая, почему единорог так себя ведет. Кстати говоря, это существо удивительно, поскольку позволяет перемещаться по миру с помощью полета, но оно довольно непослушно. Весь путь сюда был тем еще испытанием. Где ты только отыскал его? В это время Фрилит, погладив единорога по гриве, подвела его поближе к Эри. Призванное существо лишь немного сопротивлялось, но в целом не возражало подойти к ней. Затем Фрилит тут же попробовала подвести его к Нири. В этот раз единорог был явно против и умеренно сопротивлялся. В случае же с Офелией призванное существо просто отказалось приближаться и всеми силами сопротивлялось. Что происходит? Трия была сбита с толку внезапным поступком Фрилит. В это же время лицо Фрилит стало жестче. Клауд, насколько я помню, когда ты призвал единорога, он точно так же избегал и тебя, верно? И сейчас он точно так же старательно избегает и твоих соратников. Фрилит повернулась в сторону Клауда и внимательно на него посмотрела. В моей голове возникают не самые приятные мысли, и, что самое плохое, у меня никак не получается их стереть. Что ты скажешь? Может быть, я слишком много думаю? Клауд тяжело сглотнул. Впервые направленный на него столь тяжелый взгляд от Фрилит не мог не ранить. Стараясь оставаться собранным и спокойным, Клауд ответил: «Это все домыслы. Каждый схваченный мной культист во время допроса отвечал этой же фразой. После, они все пытались рационализировать свои действия путем предоставления ложных оправданий и отговорок. Мне любопытно, как будешь действовать ты?» «Хорошо, хорошо, я сейчас все объясню. Только для начала не могла бы ты убрать руки со своего оружия? Ой, прости, привычка. Думаю, тебе следует отвыкнуть от нее. Наверное, в следующий раз постараюсь так больше не делать. Разве не стоит ее исправить прямо сейчас?» «Клауд, у тебя всегда язык был таким длинным?» Клауд ощутил тяжесть в голове. Учитывая его знания, рассказать правду не составляет большого труда, благодаря чему можно очень просто исправить возникшее недопонимание с Фрилит. С другой же стороны, подняв эту тему, он волей-неволей раскроет старые травмы. Однако, когда он заметил, как из зрачков Фрилит исчезает свет, он тут же принял решение. «Лориан, Гис», — ответил Клауд, поочередно указав на трех девушек. «Думаю, это все объясняет». «Что? Ах!» Фрилит, осознав, что он имел в виду, вздохнула. «Действительно, как я могла забыть? Теперь я все поняла. Хорошо, рад это слышать. В таком случае осталось лишь разобраться с тобой. Итак, с кем ты разделил ложе?» Клауд развернулся на месте и убежал. Примечание переводчика. Один полиандрия, многомужество, обратный гарем. Машинка не разделила полигамию и полиандрию. Для нее оба слова оказались равнозначны. Возможно, это ошибка автора, и он непреднамеренно воспользовался одним и тем же термином. Том 1, глава 159, «Сомнения и выбор», 2. В итоге акт побега оказался бессмысленным. Этот стейк довольно приятен на вкус, не так ли, Клауд? Потому что нам все равно пришлось вновь встретиться за ужином. Иного выбора не было, поскольку ранее мы приняли приглашение графа. Вполне возможно, именно по этой причине Фрилит не стала меня преследовать днем. Согласна, он даже выглядит аппетитно. Верно, Клауд? Ответила Катарина, нарезая мясо на равные части. И хотя она улыбалась, я спокойно чувствовал исходящий от нее легкий гнев. Несложно было догадаться почему, ведь я попросил ее скрыть факт нашей близости за этим ужином. Поскольку она прибыла уже к самому началу мероприятия, у меня не было достаточно времени, чтобы объяснить все детали, поэтому я рад, что она согласилась подыграть мне. Если бы не ее согласие, то к настоящему моменту этот ужин уже гарантированно был бы омрачен ненужным конфликтом. И, честно говоря, не думаю, что у Катарины есть хоть какие-то шансы, как в физических способностях, так и политических силах. Но самое главное, мне необходимо разобраться с тем, как дальше взаимодействовать с Фрилит. Легкомыслие по отношению к ней может закончиться не самым хорошим образом, и я имею в виду не ее социальное положение или что-то в этом духе. Она стала для меня настоящим другом в этом мире, вот почему мне хотелось бы сохранить наши отношения и при этом случайно не обидеть ее. Находясь в самой активной фазе мозгового штурма, внезапно ко мне в голову пришла одна мысль, отчего я не сдержался и тихо рассмеялся. Вот и настал тот день, когда меня начали беспокоить проблемы, связанные с отношениями. В предыдущем мире подобное было просто невозможно. Да, я стал тем еще ловеласом, когда смог заполучить Лию, но и только. Никогда те связи не рассматривались мною больше, чем просто развлечение. Она всегда смотрела на меня по этому поводу с раздраженным видом, с небольшой и теплой улыбкой на лице, подумал я. Что бы она сказала сейчас, глядя на мою нынешнюю ситуацию? Она, кто она? Только что, в моем сознании был образ некой женщины. Или мне показалось, аут. Так, минуточку. В те времена я вставал с постели, тогда я был буквально в полушаге от того, чтобы не сойти с ума. Кла, ах, точно. Со мной ведь был некий человек, что постоянно будил меня. Даже если бы я специально игнорировал его или демонстративно холодно относился к нему, он все равно, буквально каждый день приходил ко мне, будил и донимал разговорами. Ведь он был, кто он, не могу вспомнить, это была женщина, или это был мужчина. Этот человек, он был большого или маленького роста, его голос, хриплый, тонкий, не знаю, ничего не приходит на ум. Почему? Я же поклялся, что не забуду никого, что я буду помнить их лица до конца своих дней. Тогда почему, Клауд? Гулкий голос Фрилли эхом раздался в моих ушах. Когда я обернулся к ней, она приложила руку к моему уху и, приблизившись, еле слышимо прошептала: «Ты в порядке?» «Вполне, но у тебя все лицо бледное и в поту, уверен, что все хорошо. Может быть, то падение с высоты перед боем с нежитью наконец-то сказывается на тебе?» «Нет, со мной все в порядке. Просто на мгновение в моей голове возникла странная мысль, вот и все». «Да, всего лишь одна небольшая и немного странная мысль. Ладно, проехали. Так о чем вы там говорили?» Не снижая беспокойства на своем лице, Фрилит ответила мне: «О покойной жене графа. А приношу свои соболезнования, граф». «Ничего, ничего, я держусь стойко», — покачал головой мужчина. «Может быть, моей любимой больше и нет со мной, но в моем сердце по-прежнему живы наши общие воспоминания. Я доволен этим. И все же», — граф указал на Изабеллу и Марса. «Марс, давай». Изабелла поднесла отрезанную часть мяса ко рту Марса. Юноша нервно огляделся по сторонам и, словно у него не было выбора, с тяжелым видом принял угощение.